Глава 22. Афифа. «Ты слышала? Слышала?» Никак не унималась Афифа, снимая платок. «Зря мы с тобой за ней следили», — мрачно поделилась мыслями Равия. «Амар недоволен нами. А если вернет родителям? Кому мы будем нужны, а?» «Прекращай панику», — осадила еще Афифа. «Никому он нас не вернет. Господин очень добрый. И вообще, мы благое дело делаем. Мы должны узнать, с кем именно проводит время наш муж, пока не посещает нас». Обе женщины надолго задумываются. Расторопная молодая служанка приносит им обед, кофе и сладости. Нянька младшей дочери приносит Афифе малышку. Повариха уточняет у старшей жены, что приготовить на ужин и что гостья предпочитает из еды. Равия отказывается от ужина. У нее нет аппетита после всего, что она выслушала от Амара, и если у нее он появится, то она отужинает у себя в особняке. «Уноси ребенка, Амина!» — властно приказывает Афифа своей няньке. «Ты не видишь, что у меня гости? Покорми малышку молочной смесью, ты не видишь, что она голодная?» «Хорошо, госпожа, непременно, госпожа!» — кивает Амина. «А что там вторая нянька? Хорошо за старшей следит?» Сдвигает брови к переносице Афифа. «Аниса великолепно следит за вашей старшей дочерью, не волнуйтесь, госпожа!» «Тот-то же!» — хмыкает Афифа, закатив глаза. «За этими няньками и за этой прислугой глаз да глаз нужен!» «И не говори!» — соглашается с ней Равия. «У моих детей такие же няньки, а у меня такие же глупые служанки!» «Надо поувольнять их и найти новых!» Молодая служанка, прибиравшая стол, ахнула и убежала со страху. Женщины коварно ухмыльнулись. Но то, что они спустили всех собак ни на в чем не повинных слуг, не закрыли той тревоги, что они испытывали по поводу посягательств белобрысой танцовщицы на их мужа. «Нет, Равия, ты видела, в каком виде это бесстыжие по общественному зданию уходит?» «Ладно, платка не надевает, я уж не говорю про паранджу, чадру и так далее. Так она просто руки не прикрывает. Еще бы в шортах ходила перед мужчинами, бесстыжая. И вот такие девки Амару нравятся?» «Да не нравится. Амар – благочестивый мужчина. Это его танцовщица охмурила. Околдовала. Порчу наложила. Нет, Равия, а ты видела, как она спокойно ему позвонила?» «То есть женщина сама набрала мужчину по телефону? Это как?» «Верх неприличия, верх бесстыдства!» — цокает языком вторая жена. «И еще Амар постоянно повторяет. Даже мы, его жены, господином его зовем не по имени, а она — бесстыжая». «Госпожи, госпожи, простите!» В комнату влетает та самая испугавшаяся увольнения служанка. «Тьфу ты, Адаля, чего визжишь, будто шайтан за тобой гонится?» «Простите, госпожа, но я сейчас разговаривала с Муратом. Это водитель, которого господин поставил возить танцовщицу и ее семью», — тараторит Адаля, пытаясь выслужиться и заручиться тем, что ее не уволят. «И что?» — строго уточняет Афифа. «Господин зовет иностранку и ее семью к себе в гости». «К себе?» — удивилась Афифа. «Ага, к себе в дом. Сегодня вечером. Информация стопроцентная. Мурат повезет их сегодня господину, а господин праздник устраивает. Салима приказала служанкам бежать на рынок за свежей бараниной и срочно готовить рис». «Я же говорю, околдовала», — пробормотала Афифа. «Равия, мы должны помешать этому празднику». «Но как? Господин же сказал успокоиться. Господин много чего говорит. Потом нам спасибо скажет, когда мы ему на эту белобрысую девку глаза откроем. Равия, мы едем на праздник. С детьми». Полная коварной решимости заявила первая жена Амара Аль-Шарафа.